41. Время по-римски. Каждый, кто имел дело с римлянами, замечал их особенное отношение ко времени. «Встретимся во второй половине дня», не указывая во сколько точно, или «приду в 10-10.30». Толерантное опоздание на 15 минут, об этом даже не обязательно предупреждать. Прийти позже – не проблема. Раньше – чрезмерная педантичность, граничащая с ханжеством. Куда вы так торопитесь? Пунктуальность точно не римский конек. Здесь нужно набраться терпения и приготовиться ждать. Всегда и везде. Пока кассир наболтается со старушкой перед вами, пока врач стоит в пробке, заставляя пациентов сидеть в приемной, никому не придет в голову скандалить, тыкая в циферблат часов. Дело в том, что часы – не очень убедительный аргумент для римлян. У них есть своя система измерения времени в сутках. Если во всем мире принято использовать 12-часовой диск с двумя стрелками, то римлянам вполне хватало 6 цифр и одной стрелки. Не верите? Достаточно заглянуть в Палаццо дель Комендаторе, парадное крыло больницы Санта-Спирита, где когда-то размещались покои администратора, командора госпиталя. Вход свободный по адресу Борго Санта-Спирита, 3. Но только днем в будни, когда открыто учреждение. Дворец командора пристроили к больнице в 16 веке. Квадратный двор состоит из двух этажей воздушных арок. Трудно поверить, что это лечебное заведение. На верхнем ярусе сохранились фрески и статуи, а под портиком у входа читаются старинные названия. Специерия – аптека, Ланкисиана – библиотека медицинской академии. Персонал больницы лениво покуривает у древнеримских саркофагов и колонн, разбросанных тут и там по периметру двора. Увлекательно побродить по лабиринту дворов внутри больницы. Можно ненадолго представить, что вы переместились в средневековье на машине времени. Но главное украшение дворца находится над лоджией второго этажа. Это необычные часы на колокольне. Циферблат прячется под галера, широкополой шляпкой с кистями, какие носили представители высшего духовенства. По количеству кисточек можно было определить ранг священника. Здесь речь о тайном камергере Папы Римского Луиджи Гацоли, ставшем впоследствии кардиналом. Именно он распорядился установить эти часы в 1827 году. Детали его фамильного герба – сорока на дубе и звезда – расположены справа от часов. Слева – лотарингский крест, символ братства Санта-Спирита. Вокруг циферблата, как олицетворение вечности, обвелась змея, кусающая собственный хвост. Если присмотреться к полустертым цифрам на круглом диске, сразу бросается в глаза, что их непривычно мало. Вместо 12 чисел – лишь 6. Стрелка вообще одна, в виде извивающейся ящерицы. Это римские часы, которые с 13 по 19 век использовались во всей Центральной Италии, но особенно в Риме. Шестичасовую систему назвали итальянской в противовес французской, то есть той, которой мы пользуемся сегодня. Самые первые циферблаты имели 24 деления. Каждый час отбивали колокола. Подобная частота не столько помогала, сколько запутывала горожан, и постоянный звон наверняка действовал всем на нервы. Чтобы упростить механизм, римляне придумали собственные часы. Единственная стрелка выполняла 4 полных круга за сутки. Но цифры обозначали не конкретный час, как мы привыкли, а отрезки светового дня. Сутки начинались с вечерней молитвы, примерно полчаса после того, как спустились сумерки, и заканчивались в это же время. День делился на 4 отрезка по 6 часов. Из-за большого расстояния между цифрами на часах можно было обходиться одной стрелкой. Для торговцев, крестьян, ремесленников, дворян и простых римлян важнее всего был не вопрос, который час, а сколько осталось до заката и до следующей молитвы «Аве Мария». А также как не пропустить самые важные моменты в течение дня – рассвет, обеденный перерыв, начало темноты и отход ко сну. Именно о них и напоминали часы колокольным перезвоном. Для особо рассеянных через минуту после отбивки шел повтор. Учитывая, что длина светового дня меняется вместе с сезонами, измерение времени становилось несколько приблизительным. Но традиция опиралась не на механическую точность, а на повседневные привычки. После Французской революции 1798 года система современного 12-часового циферблата, две стрелки, 24 часа, пришла и в Италию. Избавившись через год от французской оккупации, итальянцы тут же вернули прежнюю систему подсчета времени, но ее годы уже были сочтены. Часы в Санта-Спирита попали как раз в тот небольшой исторический промежуток, когда шестичасовые циферблаты доживали свой век. В 1847 году Папа Римский Пий IX перевел всех на французские часы, которые уже успели завоевать Европу. В Риме еще сохранилось 22 экземпляра старинных часов с одной стрелкой, а в разных городках окрестного региона Лацио – 65. Самые красивые, на мой взгляд, стоит поискать на фасаде собора Святого Петра в Ватикане, в уже знакомых нам базилике Святого Августина и крипте капуцинов на Виа Венето – часы из костей, и во дворце Рандинини на Виа дель Корсо. Ради последних часов вам придется изощриться, чтобы попасть в закрытый двор. К примеру, притвориться членом престижного шахматного клуба, в котором состоят аристократы и политики. Но об этом как-нибудь в другой раз.